Глава 37. Варшава, 5 августа 1942 года. Во что бы то ни стало, Мише нужно раздобыть небольшой торт или хоть что-нибудь на день рождения Софии. Как обычно, он, Якубек, Муниус и Давидек уходят рано к месту сбора у Красинских ворот. Стефа со сцены машет им рукой, расставляя тарелки и кружки для завтрака, дети в зале убирают кровати. Корчик целует в лоб каждого из мальчиков и Мишу, как он делает всегда перед тем, как те уходят из гетто на работу. «Храни вас Бог и хорошего рабочего дня», — говорит он, — «возвращайтесь целыми и невредимыми». Они идут через двор, воздух еще прохладен, но скоро зной обрушится на каменные улицы, и под гнетом жары они раскалятся, как вчера. Миша оборачивается, чтобы еще раз помахать на прощание, но Корчик уже вошел в дом. Закончив поливать цветы на подоконниках вдоль одной стены, Корчик переходит к балкону на противоположный. С ним ходит Ханна из лазарета, крепко держа его за руку. Если он отпустит ее... Девочка, такая бледная и малокровная, наверное, просто не сможет идти и остановится. Даже на улыбку у нее едва хватает сил. Он снимает с подоконника горшок с красной геранью, чтобы девочка могла осторожно полить цветок. Маленький коричневый воробей опускается на перила балкона, и они зачарованно смотрят на него. Так редко можно увидеть птицу в их дворе, окруженном стенами. Он вспоминает воробьев, которые прилетали к чердачному окну на крахмальной. Их было не разглядеть толком. В воздухе лишь бешено мелькали крылья, а панировочные сухари волшебным образом исчезали в клювах прямо на лету. Доктор с Ханной стоят, затаив дыхание, чтобы не спугнуть птичку, но она быстро проносится около цветка и исчезает. Корчик ставит герань на подоконник. Внизу у стены... Широко расставив ноги, стоит охранник с винтовкой. Один из новеньких в черно-желтой форме. Молодой человек поднимает голову и смотрит на Корчика с каменным выражением лица. Корчик улыбается в ответ. Даже сейчас он не позволит себе ненавидеть, не хочет уподобляться им. Корчик с девочкой заходят в зал, где дети стоят за столами, пока Стефа читает молитву. Затем начинают усаживаться, шумно двигая стульями и болтая. Галинка думает, когда же появится Эрвин? Теперь он и двое других мальчиков почти каждую ночь выбираются из гетто, чтобы достать хлеб. Она наливает в кружку Шимонок разбавленное водой молоко. Шимонок выпивает его, ставит кружку на стол. На верхней губе у него остаются тонкие прозрачно-белые усы. Дети смеются, а Шимонок вытирает лицо довольно шуткой. Сара поправляет бант в волосах. Галинка помогла ей завязать его, но он все время сползает. Рядом с тарелкой девочки стоит маленькая кукла из затвердевшего пластилина. Когда Сара думает, что на нее не смотрят, она нашептывает ей свои секреты. В другом ряду Аронок объясняет новичку, что у них здесь помогают по хозяйству все, а не только девочки. Абраша напевает мелодию, которую сочинил сам. Он говорит, что назовет ее «Ветер в деревьях». Галинке нравится это название. Каждый раз, когда она слышит эту мелодию, представляет серебро и зелень, тополя у реки, лучи, падающие сквозь листья, солнечные зайчики, бегущие по воде. Внезапно слышится свисток. От резкого звука Галинка подпрыгивает и в глубине зала замечает немецкого офицера в седлообразной шляпе и черных сапогах. Он свистит еще раз и кричит: «Все евреи вон! Alle Juden raus!» Дети сразу затихают. Они ждут, когда Корчик и Стефа объяснят им, что происходит. Со двора слышен лай собаки. Корчик не верит своим глазам. Происходящее не укладывается у него в голове. Он обменивается со Стефой долгим взглядом, полным горя, потрясения и решимости защитить детей. Они никогда не верили, что этот страшный миг когда-нибудь настанет. И вот он настал. Корчик быстро подходит к офицеру. Нужно попытаться разрядить ситуацию. Он не раз видел, что происходит, если разозлить охранников. Они тогда звереют, выбрасывают людей из окон. От офицера пахнет мылом для бритья и тошнотворными нафталиновыми шариками, которые немцы используют для хранения мундиров. «Пожалуйста, не кричите. Крик только усложнит ситуацию», — говорит он офицеру. «Если вы дадите мне время поговорить с детьми, успокоить их и собрать вещи, тогда мы тихо соберемся и выйдем во двор. У вас 15 минут. Но сначала предоставьте нам список с именами всех детей и сотрудников». В зале Стефа хлопает в ладоши. «Сегодня нам предстоит поездка за пределы гетто. Вы должны быстро собраться. Обуйтесь для улицы. Учителя подскажут, что еще нужно взять с собой в рюкзаках». «Но, пани Стефа, мы еще не закончили завтрак», — говорит Шимонок. «Ступай, Шимонок». Пораженные настойчивой ноткой в ее голосе, дети встают из-за стола, не допив молоко, не доев хлеб. Ходит Корчик. Стефа смотрит на него с надеждой, но он чуть заметно качает головой. Корчик берет ее за руки. «Какое несчастье, Стефа!» «Дорогой, дорогой друг», — говорит она. Последние пожатия рук, и они расстаются, чтобы подготовить и при этом не напугать детей. Учителя торопятся наполнить водой металлические фляги. Но в дверях уже стоят немецкие охранники, а дети начинают выходить во двор. Абраша несет свою скрипку, Галинка — мыло, подаренное Эрвином, Сара — пластилиновую куклу. Аронок берет с собой открытку, которую Корчик подарил ему за то, что он целую неделю просыпался вовремя. Шимонок несет книгу. Дети гурьбой выходят во двор и выстраиваются под утренним солнцем рядами по четверо. Девочки в темно-синих сарафанах поверх летних платьев, с ленточками в волосах, мальчики в шортах и летних рубашках. Охранники в черной форме открывают задние ворота на улицу Слиска. Впереди колонны Корчик ведет за руку пятилетнюю Ромцю, дочь поварихи Розы. За другую руку доктора держит Шимонок. Повязки у Корчика нет. Охранник дает команду выходить из ворот. Корчик оглядывается на Стефу и детей. Он видит, как худые подростки помогают младшим. Абраша идет рядом с Ароноком и Зигмусом. Галинка рядом с Сарой, которая подставляет солнцу свою куклу. Дети выходят через ворота длинной колонной по четверо в ряд. Гения, Ева, Якуб и Метек. Леон, Абус, Мейше и Ханка. Сами, Хелла, Менделек и Ежик. Хаймек, Адек, Леон и маленькая Ханна. 239 детей покидают двор. С ними более десятка воспитателей. Многие из них сами выросли в приюте. В соседних домах проходит акция. Всех жителей заставили выйти на улицу и стоять на тротуаре в оцеплении вооруженной охраны. И никто пока не знает, какие здания собираются очистить. Когда люди видят проходящих мимо детей, в толпе раздается плач. Дети проходят по Слиске, по нагретым солнцем переулкам колонна направляется к мосту через Хлодну. «Мы поиграем в саду у церкви?» — с нетерпением спрашивает Сара. «Вряд ли». Галинка вспоминает крошечный сад за арочными портиками, рядом с церковью на площади Гжибовского, где они гуляли пару раз, пока выходить на улицу не стало опасно. Как бы она хотела сейчас лежать в тени на траве и смотреть, как дрожат на теплом ветру вьющиеся красные розы на стене. Сара говорит, что ей жарко. Галинка отвинчивает крышку фляжки, и Сара делает глоток. Дети громко топают, взбираясь по ступеням деревянного моста на Хлодный, поднимаясь прямиком в голубое небо, но их шаги все равно легче, чем обычная тяжелая поступь усталых взрослых. С арийской стороны, через проем между стенами, люди видят, как в небесной синеве над их головами течет нескончаемый поток детей. Вслед за домом Корчика — Группа за группой, по 4 человека в ряд, идут дети из других школ и сиротских приютов. В большом гетто жителям некоторых улиц немцы приказали оставаться дома. Надвигается что-то ужасное, даже по меркам гетто, но никто не знает, что именно. Когда люди видят Корчика и детей, они не верят глазам. Ничего подобного в гетто еще не случалось. Люди толпятся у окон или стоят в оцепенении на улицах, в ужасе повторяя друг другу: «Вот и до детей добрались. Они забирают Корчика и детей». А за ними следуют еще сотни, тысячи детей, и среди них Корчик, будто луч света, безмолвно протестующий против тьмы. Черными стрелами мечутся по небу и пронзительно кричат ласточки. Их крик напоминает скрип пальцев о стекло. Стоит нестерпимый зной. Выстроившись в длинную цепочку, дети медленно идут по улице Замингофа. До Уншлагплац процессия из тысячи детей должна пройти 2 мили. В колонне измученных жарой детей не слышно разговоров или криков, только мягкая поступь все еще растущих ног, босых и обутых в сандалии, парусиновые туфли, деревянные башмаки. Дети шагают вперед, а сердца остальных обитателей гетто разрываются от боли. После шествия детей будто темная туча нависла над гетто. Люди наконец поняли, что затевают немцы. Если они решили отправить в лагерь сирот, они отправят туда всех. В маленькой квартирке в дальнем конце улицы Замингофа, куда поселил их Лютек, София сидит с Марьяноком на коленях, а он пьет воду из кружки. 4-летний ребенок беспокойный, непоседливый. Ему не нравится новая комнатушка, он просится к дедушке и бабушке. Окно открыто, но в доме все равно душно. За свою короткую жизнь малыш ни разу не видел тенистых парков, не плескался на белых песчаных пляжах Вислы. Сегодня утром было тихо. Людям велели оставаться дома. Софию не покидает тягостное предчувствие, будто вот-вот произойдет нечто ужасное. С улицы раздается только слабое щебетание ласточек, кружащих в синем небе. Но вот София прислушивается. Новые непривычные звуки слышны вдалеке, звуки шагов, похожие на моросящий дождь, тихий и нескончаемый. Она смотрит в окно, озадаченное приближающимся шумом. Если бы это был отбор, то раздавались бы крики, выстрелы и грохот грузовиков. Она подходит к окну. Вдоль дороги стоят украинские охранники. По улице Замингофа, в сторону Умшлагплац, идет процессия детей. Она видит Корчика впереди и детей из дома сирот. Их ведут к поездам. София задыхается. Сердце выскакивает из груди, ей кажется, что она умирает. Они увозят детей! С первого взгляда она замечает, что Миши среди них нет. Он всегда выше всех в толпе. Но она видит Стефу и всех детей. По ее лицу текут слезы, тело покрывается испариной. Она хватается за подоконник и кричит, но ее голос не слышен сквозь топот множества ног, ступающих по булыжникам, и этот звук отдается эхом от стен домов, когда колонна проходит под палящим солнцем. Она высовывается в окно, чтобы видеть их как можно дольше, и все же через несколько мгновений они исчезают. Слезы застилают глаза, когда она наблюдает за жутким зрелищем. Дети идут нескончаемым потоком, сотни, тысячи. Она опускается на пол, цепляясь за малыша Сабины. Уходящие вдаль дети стоят у нее перед глазами. От этой картины разрывается сердце. По всему гетто люди застыли на месте, прямо на их глазах совершается преступление. В гетто Корчика знают все. Для всех он олицетворение справедливости, доброты, совести и любви. Факел, горящий во тьме, луч света. Глядя на трогательную заботу, с какой он и Стефа относятся к своей большой семье, обитатели гетто до сих пор не разучились улыбаться. Шествие напоминает безмолвный марш протеста. Украинские солдаты вдоль тротуара застыли, будто почетный караул. На этот раз они не кричат и не бьют пленных. Близится полдень. Солнце палит нещадно. Время от времени Корчик спотыкается, плечи его опущены. Уставшие и изнывающие от жажды дети начинают отставать, бредут в беспорядке. В конце улицы Джика Галинка видит ворота из колючей проволоки. Она крепко сжимает руку Сары, когда они проходят мимо немецких охранников и оказываются в большом грязном дворе. В жару вонь здесь становится невыносимой. С трех сторон возвышаются стены из красного кирпича с колючей проволокой. С четвертой к ним примыкает высокое квадратное здание школы. Полдень в разгаре, солнце нещадно палит, а на дворе нет деревьев, только голая земля. Украинские охранники стоят неподвижно, им жарко. Кажется, что они с трудом держат тяжелые ружья. Охранник приказывает доктору и детям ждать у одной из стен возле ворот. Здесь есть полоска тени. Стефа сажает туда самых маленьких. Она разрешает им сделать по глотку из фляг, но совсем немного, чтобы вода оставалась в запасе. Галинке здесь совсем не нравится, но пан доктор и пани Стефа медленно обходят всех ребят по очереди и успокаивают. А через ворота все идут и идут дети. Потом они садятся прямо на жесткую грязную землю. Так много детей в одном месте она не видела никогда. Рядом на земле сидят на корточках Аронок и Абраша. Аронок надвинул на глаза остроконечную кепку. Абраша настраивает струны на своей скрипке. Он пробует сыграть несколько тактов, но здесь слишком жарко для музыки. Сощурившись, Корчик глядит в безоблачное небо. «Стефа, а ведь на мальчиках только рубашки, и я не просил их взять куртки. Сейчас небо ясное, но к вечеру похолодает. Я велела девочкам взять одеяло. Не волнуйтесь, сядьте и выпейте воды». И как я об этом не подумал. «Если нас повезут на восток, в Россию, нам не обойтись без теплой одежды». Она снова протягивает ему фляжку с водой, и он отпивает. «Пан доктор, мы едем в деревню?» — спрашивает Шимонок. «Поедем мимо лесов и полей. Может, и в деревню». К ним спешит мужчина в белом халате. Корчик узнает в нем члена еврейского совета Наума Рембу. Корчик с трудом поднимается на ноги. «Рэмбо, что ты здесь делаешь? Почему одет как врач?» Лицо Рэмбо, обычно радостное и приветливое, сегодня серьезное и мрачное. «Я организовал медицинский пост прямо у ворот. Ведь я медицинский чиновник. Мне удалось убедить СС, что некоторые люди слишком больны, и их не стоит отправлять. Если человек выглядит больным, в палатке мы накладываем ему какую-нибудь повязку и ночью отправляем обратно в гетто». «Но, доктор Корчик», — тихо говорит он, оглядываясь на охранников, — «вам здесь не место. Пойдемте со мной. Немедленно идите в офис еврейского совета и получите освобождение. Я выведу вас отсюда». Корчик оглядывается на своих измученных подопечных. «Но как же дети? Вы можете вытащить детей?» «Извините, доктор Корчик, но они ни за что не позволят забрать их отсюда. Я не могу оставить детей». «Но ведь сами вы вполне можете получить освобождение. Сейчас речь идет о вашем собственном спасении». Корчик смотрит Рэмбе в лицо. Он и раньше понимал, что отправка не сулит ничего хорошего, что детям придется нелегко, что их везут в места, где условия будут крайне суровыми, возможно, в трудовой лагерь для взрослых, но теперь окончательно убеждается. Все намного хуже. Рэмбо знает, что надежды нет. В его пустых глазах отражается развершаяся перед ними бездна. Корчик вдруг понимает и немеет от потрясения. Сделать ничего нельзя. Слишком поздно. Мир катится в пропасть. Постаревший на глазах Корчик медленно и решительно качает головой. «Спасибо, друг мой, но я все-таки останусь с детьми». Неизвестно, куда их отправляют. Нельзя бросить ребенка один на один с мрачной бездной. Площадка для скота заполнена до отказа. Охранники открывают ворота во внутренний двор. Один из них приказывает Корчику с детьми снова выстроиться в колонну. Рэмбо отталкивают. Он в ужасе смотрит, как через ворота дети уходят к подъездным путям, и слезы катятся у него по лицу. У входа на площадку слышны громкие крики. За оградой собралась толпа отчаявшихся родителей и родственников, пытающихся вернуть своих детей. Они приникли к забору, плачут, кричат. Охранники отгоняют их, стреляют в воздух, но родственники пытаются прорваться через ворота. Эрвин сумел протолкнуться к толпе, к самому забору. Он вернулся после ночной контрабандной вылазки, узнал новости и тут же бросился бежать. Спеша присоединиться к детям на Умшлагплац, он несся так, что легкие у него чуть не разрывались. Сквозь множество поднятых рук, машущих родным, в глубине двора он видит Корчика, Галинку, Абрашу и всех остальных. «Пропустите меня!» — кричит он. «Я должен быть с ними! Вон тот человек мой отец! У меня там отец!» Но охрана его не пропускает. Никого больше не пропускают внутрь и не выпускают наружу. Потом он видит, как Корчик и дети встают, как переходят в дальний двор. Эрвин снова кричит: «Пустите меня! Там мой отец!» Слезы заливают его лицо, но он ничего не может сделать. Только смотреть, как они все проходят дальше и исчезают из виду. Взоры стоящих у поезда еврейских полицейских устремлены на Корчика и детей, которые приближаются к ним. Аронок и мальчики с любопытством разглядывают черный от копоти локомотив, огромные выше головы колеса. За паровозом тянется череда старых деревянных вагонов для скота, выкрашенных в темно-красный, как бычья кровь, цвет. Двери распахнуты, с грязной платформы внутрь поднимаются узкие деревянные пандусы. Стефа заходит в первый вагон, встает у открытой двери, пока девочки в рабочих сарафанах с ленточками в косичках поднимаются по пандусу, у каждой в руках кукла, книга или игрушка. На этот раз еврейская полиция не размахивает дубинками и не кричит, чтобы они торопились. Охранники просто стоят, онемев от потрясения, с побледневшими лицами, иногда помогая ребенку подняться по пандусу. Когда вагон Стефы заполняется, она смотрит на Корчика долгим печальным взглядом. Немецкий охранник захлопывает деревянную дверь и задвигает засов. Корчик с детьми заходит в следующий вагон. От едкого запаха извести и хлорки перехватывает дыхание. Нет никакой емкости для туалета. И всего одно маленькое окошко, затянутое колючей проволокой высоко наверху. Когда заходят все дети, деревянная дверь захлопывается. Вагоны этого поезда заполняют дети из приютов и школ гетто. Внутри каждого вагона на двери охранник пишет количество пассажиров. Вслед за этим поездом заполняется следующий и еще один, и все они уходят. В тот день из гетто отправили в общей сложности около 4000 детей. В спертом воздухе жаркого вагона тяжело дышать. Чтобы успокоить детей, Корчик начинает рассказывать историю. Он знает, что если спокоен он, они тоже будут спокойны. Дети, даже те, которые плакали, затихают и слушают. А поезд с грохотом проносится над Вислой, мимо казармы, где работают Миша и мальчики. Тесно, негде присесть, хотя вагоны с детьми полиция не забивала до отказа, как обычно. Сейчас они, должно быть, подъезжают к затерянной в лесах станции Малкиния. Еще студентом Корчик не раз проезжал по здешним местам, сопровождая детей в летний лагерь. Поезд останавливается. Теперь из крохотного окошка больше не веет ветерок. От жары дети вялые и полусонные. Воздух пропитан ядовитым запахом хлорки. Проносится встречный военный состав, от которого сотрясается весь вагон. Вскоре после этого поезд трогается. Корчик то проваливается в сон, то просыпается. Наконец, в полудреме он чувствует, что поезд поворачивает вправо и едет по ветке, о существовании которой он даже не подозревал. Поезд с грохотом проезжает мимо указателя «Деревня Треблинка». Несколько домишек с просмоленными крышами. В этих местах крестьяне живут совсем бедно, занимаются выращиванием картофеля. Как только в деревню прибыли украинские солдаты, своих женщин местные жители услали подальше, к родственникам в другие села. Здешние крестьяне не видят и не знают, что происходит за глухими, неприступными стенами лагеря в густом лесу. Но ветер доносит до них странный запах гниения и гари. Дорога проходит через лес. Деревья стоят так близко, что задевают узкую решетку окна. Потом сосновые ветки исчезают, поезд останавливается, двери распахиваются. Снаружи раздаются грубые крики на немецком и польском. В лагере Треблинка нет бараков для рабочих. Это совсем крохотный участок посреди соснового бора. Сладкий запах оттуда разносится по всей округе. Если знать, от чего он, волосы встанут дыбом. Сюда каждый день привозят тысячи людей. Ни один не возвращается обратно. Измученные жарой и жаждой пассажиры, которым удалось выжить в дороге, слезают с поезда. По узкому проходу между рядами колючей проволоки они идут в душевые, куда вместо воды подают угарный газ. Через 2 часа все, кто сошел с поезда в Треблинке, мертвы. Но в варшавском гетто никто об этом не знает. Еще никому не удалось сбежать отсюда и рассказать людям, что такое Треблинка.